Я интригу этого бала всем заранее объявлял. Маски сорваны, вам все мало, но это еще не финал. Ну кто выиграл? Вы словно злой паук, заранее раскидывали сеть. Вы разыскали их, и вора, и алмаз, чтобы гостям представить этот фарс. Чужой позор, чужая кровь и смерть. О, как на это весело смотреть! Вам весело, вы словно злой паук, ликуете над жертвою своей. И чтоб весь мир глядел на дело ваших рук, вам близко это чувство палачей. И пусть чернопреступная чего?